Глава 30. Уставившись на гордо выпрямленную спину уходящей от него Василисы, Матвей раздраженно сжимал кулаки и скрипел зубами, решая то ли броситься следом за упрямой девчонкой, забросить на плечо, утащить в свою пещеру и уже там попытаться достучаться до ее разума, или дать время на перебеситься, а потом уже втемяшить в ее красивую головку, что уже довольно продолжительное время никакие другие девушки ему не интересны. Зациклился, как больной, на одной конкретной зеленоглазой язве, которая испытывал целую гамму чувств. От бешеной тяги, жуткой ревности, нужды присвоить прелесть и никому не давать даже дышать в ее сторону, до желания свернуть ее изящную шейку, чтобы прекратить свои адские мучения. После непродолжительных раздумий с численным преимуществом победил первый вариант. Но прежде чем парень успел сделать хоть шаг в сторону лестницы, из бального зала в пустой коридор вышел ректор. «Матвей?» – удивился Дмитрий, но быстро взял себя в руки и подошел к сыну. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты, полагаю. Захотел в одиночестве подышать свежим воздухом. Не буду мешать». Учитывая, чем закончилась их последняя встреча, никакого желания разговаривать с отцом у Бела не было. К тому же впереди маячили долгие и не менее тяжелые разборки с одной любящей трепать ему нервы рыжей бестией, которая за столь непродолжительное время их близкого знакомства успела болезненной занозой забраться ему под кожу и с чаем и печеньками прочно там обосноваться. «Постой! Я хотел обсудить с тобой произошедшее с Василисой в библиотеке. Ты вроде в охраннике к ней набивался. Как она?» «Нормально. Повторных попыток нападения не было. По ночам никуда не отлучалась». Флегматично отрапортовал парень. «Если это все, то я пойду». «Нет, не все. После ее рассказа меня что-то зацепило. Долго голову ломал, что именно. А сегодня, наконец, понял». Дмитрий быстро огляделся по сторонам, проверяя, нет ли посторонних ушей, и успел уловить заинтересованный блеск в черных глазах. «Холод этот. Стена ледяная, про которую девчонки рассказывали. Лет 20 назад, когда я был еще стажером, скинули на наш отдел одно пристранное дело. С периодичностью в неделю было найдено 3 трупа молодых женщин, превращенных в ледяные статуи, словно через шоковую заморозку прошли». «Ни хрена себе! Я о таком не слышал!» – нахмурился Матвей. «Неудивительно. Подозрение пало на патологоанатома городского морга. Средней руки ведьмак часто ошивался в том районе. Доказательств никаких против него не было. Только записи в старых книгах, что были найдены в библиотеке трибунала. Бабка его в невесть каком колене воду в лед превращать умела. Ведьмой ледяной звали». Вот и решили, что дар потомку передала. Даже через менталиста его пропустили. Но не нашли ничего. «И вот так просто отпустили?» «Ничего вот так просто в трибунале не делается, сынок. И ты, как будущий агент, должен это знать. Получили приказ ликвидировать. Да так, чтобы и комар носа не подточил. Домик у мужика сгорел, а он вместе с ним. И чтобы ты заранее не начал его жалеть, сообщаю. Убийства с его смертью прекратились». «Погоди, ты думаешь, это кто-то из его родственников у нас тут промышляет?» «Исключено. Мы всю его подноготную изучили. Ракитов хронический холостяк был. Женщин к себе не водил, к проституткам не совался. Детей у него, как и прочей родни, не имелось». «Очень интересно. Выходит, он вовсе и не умер? Или вы не того убрали?» «Тоже исключено. Управлять холодом – очень редкий дар, раз в столетие проявляющийся. А трибунал ведьмами и ведьмаками с такими умениями не разбрасывается и отслеживает. Сомневаюсь, что за такой короткий период родился еще один одаренный. И вдвойне сомневаюсь, что он мог незамеченным затесаться в Ренвуд». «А может, дело и вовсе не в этом?» Пожал плечами Билл. «У нас уже есть 2 трупа, и умерли они не от холода». «Возможно. Согласился с сыном Миронов. Я просто поделился с тобой своими мыслями. У нас общая задача – понять, что тут происходит, и не допустить новых жертв». «Не могу не согласиться. хмыкнул Матвей и внезапно схватился за грудь, по которой будто кто-то тараном ударил. «Вася!» Безумный взгляд устремился в сторону лестницы. В голове будто что-то взорвалось, и четко обозначились те невидимые нити, что тянулись от него к девчонке, которая сейчас должна была лежать в своей постели и видеть десятый сон. Обозначились и стали рваться одна за другой, причиняя зверскую боль. «Мелкая в опасности!» – проревел демон, что прятался глубоко внутри и за всю жизнь ни разу не вышел на поверхность. Он голыми руками вцепился в клетку из самоконтроля и стал гнуть сдерживающие его металлические решетки в попытке добраться до своей занозы, что в очередной раз влипло в какие-то охрененные неприятности. По его вине не доглядел, оставил одну. Какого, мать его, черта он сразу не бросился за ней следом, а стоял тут и трепал языком, как последний мудак. Если с ней что-то случится, ярости его второй половины хватит на то, чтобы сравнять Ренвуд с землей. В этом Белорадов не сомневался. А потому, не говоря больше ни слова, бросился бежать. Казалось, от этого зависела его собственная жизнь. Коридор, лестница, снова коридор. И, наконец, она. Дверь, что вела в комнату, где жила Василиса. Рванув на себя ручку, Матвей влетел внутрь и понял, что опоздал. Ее тут не было. Кровать заправлена, вещи аккуратно разложены по своим местам. Скорее всего, она сюда даже зайти не успела. Если на нее напали, то в коридоре и, очевидно, внезапно, иначе ее крик можно было услышать и на первом этаже. Вслед за сыном в комнату ворвался ректор. Сделав собственные выводы, он подошел к Матвею и схватил его за плечо. «Мы ее найдем. Сейчас главное сохранять спокойствие. Как давно ты ее видел?» Ровный, уверенный голос отца помог парню сосредоточиться и постараться взять под контроль свои эмоции. «Минут 10 назад она разозлилась на меня и сказала, что пойдет в свою комнату». Тяжело дыша, пробормотал Матвей, мысленно воспроизводя план замка, чтобы понять, откуда начинать поиски. «Магические шары в академии не работают. Нам нужен кто-то с хорошим нюхом». «Тоха, Антон Беседин, мой однокурсник», поднял на него уже вполне осмысленный взгляд Белорадов. «Он вервульф. Чуйка, будь здоров». «Отлично. Ты пока прочеши весь этаж, а я закончу вечеринку и приведу сюда всех, кто сможет помочь». Прежде чем броситься к выходу, Дмитрий еще раз взглянул на сына. «И прошу, Матвей, не наломай дров. С твоей девушкой все будет в порядке».